Зигога и Миха переглянулись. Они явно поняли, о ком речь. Я же удивился. Причем не тому, что нас подслушивали. Мы реально громко орали. А тому, что Славкой назвали особу женского пола. Зофья достала из кармана колоду и постучала ею по коленке. На ее запястье глухо тренькнул объемный браслет из нескольких нитей черных бусин, похожих на ягоды бузины. «Гадать будете?» Зигога выступил вперед, бравируя смелостью. «А может, мы за приворотным зельем?» «И кого это ты собрался приворожить?» Она кивнула в сторону Михи. «У этого есть дама сердца, а твое как полая погремушка. Не о том оно сейчас печалится». Я сел на ступеньку рядом с ведьмой, погладил дулю. «А можно не на себя погадать?» Ведьма сощурилась. «Можно. Кто на картах сидеть будет? Кто из вас не познал женщину?» Пока Миха что-то невразумительное мычал, а Зигога заливался стыдливым румянцем, Зофья смотрела на меня, не моргая глазищами черными, как клавиши пианино. Я вспомнил Нину и свое летнее приключение. Хотел уже повторить свою великолепную развесистую брехню, но вовремя прикусил язык. Бессмысленно лгать ведьме, она любую выдумку разглядит. «Давайте я посижу». Миха облегченно выдохнул. Зигога сразу приободрился и зародил во мне смутное подозрение, что ему на картах уже поздно сидеть. И этот факт его жутко смущает. А может, там не очень приятный опыт. Я подсунул под себя колоду, выждал почти минуту и отдал Зофье. «Можно погадать на папу?» Зофья, не спрашивая, сама выбрала бубнового валета, положила между нами и принялась тасовать карты. Прежде чем разложить, спросила. «Платить чем будете?» Об этом я вообще не подумал. Если судить по лицам друзей, они тоже. «А чем можно?» «Временем». «За гадание вы расплатитесь временем. Каждый отдаст 4 дня из своей жизни». Мне стало неуютно. Даже хуже. Жутко. А Зофья так спокойно об этом сказала, будто речь шла о березовых листьях в качестве банкнот. Миха первый кивнул. «Хорошо. Что значит эти 4 дня?» «Много», — не согласилась Зофья. «Я давно живу взаймы такими вот днями. А ты слишком юн, чтобы понимать цену не то что дня, минуты». Зигога тоже согласился. Я поступил как слабак. Понимал, что это плохая сделка, неравноценная. Но мне было стыдно показать, что я тоже верю в эти дремучие суеверия. Ведьма дождалась моего кивка и только потом начала раскладывать карты. Когда колода отощала почти на треть, она ткнула пальцем в червонную даму. «Надо же, как любит ее! А простить не может!» «Простит?» «Да, но твоя мама будет мучиться всю оставшуюся жизнь. Измены она себя сломала. А твой папа, как ящерица, только не хвост отращивает, а сердце». Она сгребла карты и обратилась, показывая, что это все. Я получил ответ на свой вопрос, но все же рассчитывал на более длительное гадание. Следующим сел Миха. Я не вслушивался в их разговор, нарочно отошел в сторону, чтобы не смущать. Зигога нехотя побрел за мной. Качели на дереве уже не пустовали. На них сидела девушка. Я не успел спросить. Зигога меня опередил, объяснил, что это и есть Славка, дочка ведьмы. Такое мужское имя для такой красивенной богини. Волосы чернильной кляксой лежали на ее спине и развивались, когда качели приходили в движение. Она мельком глянула на нас и отвернулась. А я остался стоять, ошарашенный новой любовью. Я смотрел на нее так пристально, что Зигоге пришлось меня встряхнуть, чтобы привлечь внимание. «Ты сдурел? Это дочка ведьмы!» «Ну и что?» «Как что? Она тоже, наверное, колдует!» Зигога еще что-то говорил, но я не мог отвести взгляда от Славки. На фоне светлого неба она была вся такая графичная и четкая, как Бетти Бул из старого черно-белого мультика. Потом гадали Витьку. Миха же обдумывал сказанное ведьмой. А я все стоял истуканом и смотрел. Славка раскачивалась и поглядывала на меня сквозь ресницы. Хитрая заметила, как меня расколбасило от ее красоты. Миха молчал всю дорогу до дома. Что бы ведьма ему ни нагадала, это его сильно расстроило. Зигога, наоборот, скакал полоумным беззаботным щенком, а я обдумывал свою встречу со Славкой. Я влюбился. Опять. Наташа потянулась за бутылкой с водой и удержала страницу пальцем. Ветер так и норовил захлопнуть тетрадь. После обеда она устроила себе пикник прямо на траве под яблоней. Надела легкий сарафан с рукавами, постелила покрывало и положила рядом лопату. Утром она проявила непростительную беспечность. Возвращаясь из уличного туалета, забыла про индюка, а вот он про нее не забыл. Гнал ее до дома, распушив крылья и тряся соплей. Вернувшись на веранду, Наташа обнаружила на подоконнике цветы. Букет ромашек и каких-то неизвестных мелких цветов торчал пушистым веником прямо из обычной полулитровой банки, предусмотрительно наполненной водой. Видимо, Кузьма успел пробраться во двор, пока она соревновалась с индюком в беге с препятствиями. Этот букет и сейчас стоял рядом с ней, придерживая угол покрывала. Убрав бутылку в тень, Наташа снова улеглась на живот и скрестила поднятые вверх голени. Периодически приходилось гонять комаров и лупить их, оставляя кровавые пятнышки на иных ногах. Но даже это не мешало блаженно нежиться в ажурной тени яблони. Она, как и рыжик, ощущала в себе новорожденную влюбленность. Что-то теплое теснилось в груди, разбухало и высвечивало направленным лучом ясные и приятные мысли. Ей хотелось также безбашенно влюбиться и признать это без боязни разочароваться или быть отвергнутой. Рыжик легко очаровывался и умел любить без оговорок и условий. И дело даже не в возрасте. Наташа не была такой и в 17 лет. Перевернув страницу, она снова углубилась в чтение. Славка говорит, что не умеет целоваться. И это так прикольно — быть у нее первым. Никогда не думал, что мне выпадет такая почетная миссия. Тем более она старше меня на год и школу уже окончила. Славка какая-то дикая, настоящая и искренняя, как моя Дуля. Если радуется, то не скрывает это. И не строит из себя равнодушную холодную королеву, а набрасывается с поцелуями и душит в объятиях. Она не особенно дружит с деревенскими, да и они ее, честно говоря, побаиваются. Все-таки дочка ведьмы. Мы с ней встречаемся тайком, в основном у маслобойни. Миха и Зигога сильно против. Заколебали меня своими запугиваниями. Предсказывают, что она превратит меня в лягуху или наложит заклятие вялого писюна. С чего вдруг? У нас пока дальше поцелуев не заходило. А если зайдет, ей самой это невыгодно как бы. Ее мама против наших отношений. Я не придумал себе это из-за мнительности. Зофья сама вчера это сказала. Ладно, нужно по порядку. Со Славкой мы встречаемся уже 2 недели. Обычно она прибегает ко мне на маслобойню после обеда, всегда взбудораженная и запыхавшаяся. Сразу же кидается с поцелуями. С этим мы вообще не тянули. Поцеловались уже на первом свидании. Она явно меня дразнит. Постоянно кладет мои ладони себе на грудь или на бедра. Я каждый раз проваливаюсь в постыдную, обморочную темноту. Наверное, скоро мы перейдем уже все возможные границы приличий. Я волнуюсь и трушу. Боюсь ударить в грязь лицом. У меня же совсем нет опыта. Папа со своими советами мне бы сейчас не помешал. У Славки я тоже буду первым. Она так говорит, но ведет себя очень смело и, кажется, вообще не парится по этому поводу. Есть в ней что-то животное. Голые эмоции и инстинкты. Даже немного завидую ее легкому отношению к серьезным вещам. Хозяин маслобойни, Данил Капитонович, видел нас пару раз, но не прогнал. Недавно я узнал, что он женат на главной сплетнице в деревне. Тетя Женя называет ее не Поликарповна, а Полищучьевна. А муж ее — вылитый Буратино. Длинноносый и какой-то деревянный. До безумия любит эту неприятную тетку. И когда ее рядом нет, он как дом без света. Буратино часто не запирает заднюю дверь маслобойни. Мы со Славкой можем смело безобразничать без свидетелей. Но после беседы с Зофьей я, наверное, с этим повременю. Она вполне может заколдовать мою ширинку в банку с червями. С одним червем. А все началось с моего широкого жеста. Прав все-таки папа. Женщины любят подвиги. Я всенародно объявил, что за поцелуй Славки готов переплыть Капеляпу в самом неспокойном месте. Ей донесли, конечно же, причем, скорее всего, не люди. У них же особенные ведьмовские каналы информации. Разложили потроха дикого барсука или перевели с птичьего щебета на человеческий язык. Утром в субботу я поперся к шестому мосту. Туда, где находится их знаменитая долина лотосов, но на другой берег. Тетя ушла еще до рассвета, настала ее очередь пасти общее коровье стадо. Мама еще не вернулась из Краснодара. Если верить Зофье, папа ее простил. Но ей от этого не легче. Она сама себя простить не может. В общем, остался я один. Так что некому было взывать к голосу моего разума. С тех пор, как я увидел Славку, этот голос дрыхнет беспробудным сном. Зигога и Миха уже были на поляне, а кроме них еще человек 10 любопытствующих. Я вообще не спортсмен, но плавать умею. В детстве я часто болел, и мама меня отдала в бассейн совсем мелким, в 6 месяцев, для закаливания. Правда, с тех пор и лет до 7 у меня постоянно болели уши. Что-то не то я закалил. В бассейне освоил лягушачий брас, семенящий кроль, и научился задерживать дыхание. С тех пор я не боюсь воды. Правда, не скажу, что я ее полюбил. У меня к ней уважительное отношение. Единственное, о чем я не подумал, — это температура. Конец октября. Даже в теплой Старолисовской не самое подходящее время для заплывов на открытой воде. Когда я разулся, Катька, дернув за руку, остановила меня. Сказала, что я идиот. Славке на меня плевать, а я могу просто утонуть. Ну да, конечно. Тонуть вообще не входило в мои планы. А Катька пусть лучше за Михой смотрит, а не обо мне беспокоится. Я снял свитер и рубашку, штаны оставил. Попрыгал, чтобы разогреться, и, не давая себе времени на раздумья, нырнул в воду. Плыл не быстро, но я и не обещал крейсерскую скорость. До меня периодически долетали подбадривающие возгласы Зигоги и неразборчивые, испуганные крики Катьки. Капеляпа — странная речка. Иногда она прозрачная, как желе. Сквозь толщу воды видно спины и плавники рыб. А порой такая, как сегодня. Мутное, стоячее болото. Хотя мне такая неподвижность была на руку. Волны не мешали плыть. На противоположном берегу я увидел Славку. Она стояла у дерева и молча ждала, когда я доберусь до берега. У нее был такой взгляд. Я так смотрел на собственноручно выращенную в стакане луковицу. Дурацкие листья лотосов мешали плыть. Я расталкивал их руками. Осталось всего пара метров, когда на дне среди зарывающихся выл раков я разглядел девушку. Вокруг бледного, красивого лица тонкими нитями плавали рыжие волосы. Она смотрела на меня, не моргая. Не со злостью и печалью, а с удивлением. Я дернулся, непроизвольно вдохнул в воду и сразу же закашлялся. Несколько секунд истерично барахтался, пытаясь свалить как можно дальше от утопленницы. Со стороны, наверное, казалось, что я сам тону. Коснувшись прибрежной травы, я забрался на склон. Прополз пару метров на карачках и только потом побежал. Славка не дождалась меня. Увидев, что я сдержал свое слово и переплыл таки капеляпу, скрылась в лесу. С того дня, в принципе, и начались наши свидания у маслобойни. Это какое-то гормональное сумасбродство. Мы с ней в основном целуемся и тискаемся, почти не говорим. Но кое-что я выяснил. Славка хочет удрать из Старолисовской. Я вижу, что ей мало деревни. Она томится здесь, как джин, запертый в старой лампе, и жаждет порадовать мир своим присутствием. Если Катька диетическая, то Славка как жгучий перец. Пока меня от этого прет. Ни Михе, ни Зигоге я не рассказал, что увидел в воде. Хотя не сомневаюсь, что на дне была та же девушка, что стояла на краю лестницы. А Зофье я почему-то в своих глюках признался. Обычно со Славкой мы расстаемся где-то в полях, и каждый идет в сторону своего дома. Но теперь рано темнеет, и вчера я проводил ее до ворот. На крыльце стояла Зофья, глянула на наши губы, распухшие от поцелуев, и кивнула на дверь. Славка прошмыгнула в комнату, как нашкодившая кошка, даже не попрощалась со мной. Зофья села на ступеньку и указала пальцем на свободное место. «Поговорим». Я сел и тут же все выложил про утопленницу. Ведьма внимательно выслушала меня, а потом протяжно вздохнула. «Несчастная девушка. Жаль, умерла такой молодой. Вы знаете, кто убийца? Я не лезу в мирские дела. Пусть люди сами разбираются со своей совестью». Я, в принципе, не сомневался, но хотелось, чтобы она сама призналась, поэтому спросил в лоб. «Вы что же, реально ведьма? А ты как думаешь?» — почти кокетливо спросила Зофья. «Возможно». Она усмехнулась, но убеждать меня не стала. Несколько минут я напряженно ждал назидательно-поучительной беседы насчет Славки. А Зофья все молчала. Я не выдержал. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Не морочь голову моей дочке. Ты ее не любишь». Я удивился. «Не морочу. Она мне действительно нравится». «Но не любишь. Это другое. Ты принимаешь за любовь изумление. Славка тебя удивляет. Я знаю, какая она. Ей еще предстоит научиться прятать свое естество. Слишком вольная она и бесстыдная. Среди людей так жить небезопасно». «А вдруг люблю?» «Нет, не любишь». Я рассердился. «Много вы про любовь знаете. Она бывает странная». Я почему-то вспомнил Лилю, Ксюху и Нинку и рассердился еще больше, но уже на свою влюбчивость. Вон Буратино влюблен в Поликарповну. Даже такая любовь бывает. Почти уродливая. Она качнула головой. «Именно, что уродливая. Потому что это не любовь, а приворот». «Ваш, что ли?» наугад предположил я. «Мой», — не стала отпираться Зофья. «Но счастье никому он не принес, а я предупреждала, что она его в итоге возненавидит». Я сильно сомневался, что Поликарповна вообще способна любить своего мужа в первую очередь. «Зачем она его приворожила?» Зофья разгладила юбку, какое-то время рассматривала заходящее красное солнце и молчала. Когда произнесла одно единственное слово «маслобойня», я думал, мне вообще послышалось. «Маслобойня?» Он был видным женихом, наследником маслобойни. «Какой лютый писец! Приворожила мужика из-за маслобойни!» Зофья безразлично пожала плечами. «Возможно, это вполне понятная человеческая причина». «Она это так сказала?» Будто люди ее уже не удивляли своей алчностью. Меня же беспокоил несчастный привороженный Буратино. «Раз это ваш приворот, вы же можете его отменить?» «Пусть мучаются», — она получила то, что просила. Он так вообще счастлив. Не моя забота. Вы недобрая. Немного смягчил я первоначальную фразу. Нет, я злая-призлая ведьма. Зофья нарочно громко рассмеялась. Я оглянулся на окно. Штора шевельнулась и опустилась вялым парусом. Кажется, нас подслушивали. Я вам не нравлюсь, да? Вы со Славкой очень разные. Она родилась тут, но она приезжая. Ты приезжий, но твое место тут. Вы друг для друга просто этап, но одному из вас будет больно. Я, может, и злая, но она моя дочка. Мне ее жаль, а ты мне, пожалуй, нравишься. Так вы запретите нам встречаться? С чего вдруг я буду запрещать? Кому? Славке? Ей запретишь. Но вы против, — печально подытожил я. Зофья кивнула и тронула на запястье браслет из черных камней. Пожалуй, верну тебе твои 4 дня. Бери, пока я добрая. Я не знал, что нужно делать, как эти дни можно забрать. На всякий случай протянул руку. Давайте 2. Так будет по-честному. Наташа зябко поежилась. Обмен днями жизни вызвал в ней инстинктивный ужас. Все, что касалось смерти, даже мимолетное упоминание опрокидывало ее в черную меланхолию. В памяти тут же всплывала предпоследняя поездка на химиотерапию. На прием пришла женщина, от которой жутко пахло смертью. Даже не так. Пахло разложением. Ее пропустили без очереди. Быстро приняли и быстро отправили домой. Наташа сильно сомневалась, что увидит ее в следующий раз. Там действительно речь шла о днях. Некоторые не сдавались до последнего, отвоевывали минуты жизни и жадно впитывали каждой клеткой последние впечатления. Самый вкусный кофе, самый ласковый взгляд, самый красивый закат. Наташа думала, что острее начнет ощущать жажду жизни, но на деле ощущала только глубинный неотступный страх. Больше всего ей хотелось не жить, а не бояться. Дневник немного отвлек ее от этого страха и позволил увидеть мир глазами Рыжика. Он тоже умел бояться, но делал это так искренне, как и любил. Она прихлопнула очередного комара на ноге и почесала место укуса. Снова склонилась над тетрадью, но от чтения ее отвлек голос. «Загар не к лицу, барышням». В нескольких метрах на кресле, вынесенном с веранды, сидел призрак. Перекинув ногу на ногу, постукивал пальцами по коленке и разглядывал кусты крыжовника. «Уже можно собирать на варенье». «Я и не загораю, в тени сижу». Не объяснять же призраку, что яркое солнце для нее под запретом. А крыжовник пусть себе спеет. Делать варенье Наташа не планировала. Пару раз срывала ягоды с куста, но они показались жесткими и кислыми. «Тень скоро уйдет. Наташа ухмыльнулась. «И я уйду». Она села и подтянула ноги. «Так ты не только ночью являешься?» «Не только». «А где ты, когда не здесь?» Призрак пожал плечами абсолютно по-человечески. «Нигде». Наташа задумалась. «А имя у тебя есть?» «Жак. И я бы попросил вас на «вы».» Наташа озадаченно нахмурилась. «Она где-то слышала это имя, но где?» «Явно не русская. Хотя в этой деревеньке странные имена не были редкостью». «Француз?» «Вообще-то швейцарец французского разлива», — поправил ее призрак. «О, ваш сосед пришел». Наташа повернулась и увидела за забором Луку. Вытянув руки над сеткой, он выковыривал горошины из стручка. Они падали на траву абсолютно беззвучно. Индюк наблюдал за ним с любопытством и нетерпением, но не приближался. Лопата все еще не потеряла своего эффекта. «Привет, соседка!» Лука потянулся за следующим стручком. Ну что, посмотри твой ноут. Наташа поздоровалась и перевела взгляд на кресло. Оно пустовало. Жак исчез так же внезапно, как и появился. Она сдержанно улыбнулась Луке. Порыв сразу же согласиться на предложение нарочно подавила. Еще подумает, что она ждала его визита, и у нее нет других дел. Есть! Вечером она нашла в кладовке банку с черной краской и решила покрасить холодильник. Зеленая эмаль облупилась, а со стороны окна еще и выгорела. Давай через час. Хорошо, легко согласился Лука. Наташа вернулась домой и действительно занялась покраской. Лука пришел на полчаса раньше вместе с котом. Точнее, Тарас зашел первый, принюхался и запрыгнул на подоконник. Лука остановился в дверях и несколько секунд наблюдал за Наташей, слушая ее тихое пение. Он подошел ближе и покачал головой. «Почему черный?» Наташа вздрогнула и чуть не выронила кисть из рук. «Другой краски не было», — невозмутимо солгала она. Лука обошел холодильник и, присев на корточки, протянул руку вдоль стены. Наташа обратила внимание, что он не рассматривал диковинную обстановку, на многочисленные часы вообще не обратил внимания, а значит, был здесь частым гостем. Интересно, у кого? У Миры или ее мамы? Странно, я весной покупал белую эмаль и несколько колеров. В кладовке точно были. Наташа мазнула кистью и отошла за секунду до того, как холодильник затрясся в припадке. Нарочно не предупредила соседа, но Лука не испугался. Видимо, тоже знал, что ожидать от старого Саратова, и заранее отодвинулся. А потом спокойно продолжил щупать стену. «Тут роутер». «Я так и думал, провода отошли. Все. Кстати, пароль Wi-Fi, цифры от 1 до 8». Он встал и оглядел кухню. «Где ноут?» Наташа кивнула в сторону окна, на котором по-царски разлегся рыжий кот. «На подоконнике». Лука сдвинул Тараса и переставил ноутбук на стол. Открыв крышку, достал из кармана флеш-карту и, устроившись на шатком табурете, погрузился в работу. Наташа заранее убралась на рабочем столе, оставила только плейлист, который, впрочем, не слушала уже год. Старые фото надежно скрыла в нескольких папках, запаковала, как Кощей, свою иголку в утку, в зайца и в сундук. Лука щелкал клавишами, поглядывая в ее сторону. Она нарочно игнорировала его присутствие, хотя взгляд чувствовала и ловила в блестящие ручки холодильника. Он ее рассматривал. Под этим щекочущим взглядом она чувствовала себя странно и непривычно. Он не смущал и не раздражал, скорее поглаживал, как солнечный луч. Она развернулась, поймала его взгляд и нарочно долго смотрела в упор, давая понять, что его пристальное внимание не осталось незамеченным. Лука не стушевался и, искренне улыбнувшись, подмигнул. Наташа не могла понять, откуда в щуплом конопатом мальчишке такая самоуверенность. Из широкого воротника полосатой футболки выглядывали острые ключицы и тонкая шея. Румяные щеки хорошо бы смотрелись на лице юной девушки, Луке же придавали радостно смущенный вид. Симпатичные, даже приятные, но эпитет «мужественный» подходил ему меньше, чем коровье седло. К тому же Кузьме Лука проигрывал по всем статьям. В росте, ширине плеч, волосатости. Пожалуй, только в яркости шевелюры он и мог посоперничать. «Не люблю рыжих», — неожиданно выдала Наташа фразу, полностью противоположную ее мыслям. «Я тоже. Терпеть не могу», — усмехнулся Лука. Даже не подумал обидеться на ее выпад. «Чем ты занимаешься там, в большом мире?» Наташа на несколько секунд задумалась. О себе говорить не хотела, прощупывала возможность ускользнуть от ответа и все же решила сказать правду. «У меня батутный центр». Лука удивился. «Серьезно? То есть ты в любой момент можешь забраться на батут и прыгать, пока не выплюнешь желудок? Наверное, и яма есть с мягкими кубиками?» «Могу, но никогда там не прыгала», — Она перешла к другой стенке холодильника и продолжила красить. «Яма есть». В этот момент Наташа очень остро ощутила разницу в возрасте. С тех пор, как стала хозяйкой «Тайфуна», она ни разу не прыгала на батуте. Она вообще ни разу в жизни не прыгала на батуте. Не могла себя представить скачущей среди детей с потным лицом и растрёпанной прической. Лука щелкнул парой клавиш и закрыл ноутбук. «Готово. Установил тебе антивирус и почистил системный диск. Но твоему ноуту не помешает продувка. Он явно перегревается. Могу забрать его домой и почистить». Наташа отложила кисть и подошла к столу. «В другой раз, спасибо. Сколько с меня?» Лука встал. «Нисколько, Наташ». «Я так не могу, это же твоя работа». Она потянулась к рюкзаку, чтобы достать кошелек, но Лука остановил ее руку и слегка сжал запястье. «Расплатись крыжовником. Он сейчас как раз недоспевший. Царское будет варенье». Наташа растерялась, опустила взгляд на его тонкие пальцы. Обычно она резко реагировала на прикосновения и ненавидела подобную бесцеремонность. К людям она привыкала долго и мучительно, так же долго отвыкала. Они не просто проникали в личное пространство, а прорастали в кожу. Так было с Никитой. Как бы гадко он ни поступил, память до сих пор подкидывала кадры из их совместного прошлого. Лука заметил ее растерянность и убрал руку. «Только не говори, что не пробовала крыжовенное варенье». «Не пробовала. Как-то не пришлось». Наташа с опозданием удивилась мысли. «Он что же, варит варенье? Может, и огурцы закатывает?» «Это вообще-то не мой крыжовник», — вспомнила она. «Бери сколько хочешь, только сам обрывай, я в эти колючки не полезу». Лука вынул из ноутбука флешку и, положив в карман, постучал по бедру, будто призывая пса к ноге. «Тарас, пойдем. Загляну сегодня вечером, заодно погоняю твоего сторожевого индюка». Наташа улыбнулась. «Лучше бы он был суповым». «Не, Наташ, тут только голуби суповые». Когда Лука ушел, она открыла ноутбук и проверила наличие сети. Интернет заработал, но она таращилась в экран без энтузиазма. Побродила по сайтам, проверила, правда ли черный турмалин называют ведьминым камнем, убедилась, что Жак не солгал. Шерл, разновидность черного турмалина, действительно наделяют магическими свойствами. Надо же, почти год она занималась бижутерией, но ориентировалась на цвет камней, а не на их свойства и якобы магические характеристики. Закрыв страницу, она долго гипнотизировала взглядом ярлык папки в углу рабочего стола. Щелкнула мышью, потом еще раз и еще, пока не добралась до фотографий прошлого года, сделанных во время отпуска в Анапе. Почти на всех снимках был Никита и незнакомая прежняя Наташа, пока еще не научившаяся притворно улыбаться и за одну минуту рисовать выразительные брови. Раньше она не знала, как тяжело рисовать брови, когда плачешь. Сосед мелькал во дворе, все время был чем-то занят, то стриг газон, то воевал с сорняками, потом обнаружился на вишневом дереве, а через час из распахнутого окна его дома поплыл сладкий аромат варенья. Наташа бездельничала с книгой на веранде, реанимированный интернет остался невостребованным. Когда солнце зависло над виноградниками, телефон завибрировал входящим звонком, почти одновременно открылась калитка между участками. Сначала во двор вошел Тарас, а за ним Лука с жестяным ведром и пластиковой чашкой. «Наташ, я за крыжовником. Не помешал?» Наташа нехотя приложила телефон к уху и кивнула Луке. «Нет, проходи». Номер она не записала, но по голосу узнала Кузьму. «Привет». «Привет». «Надеюсь, ты сегодня не занята?» Наташа окинула взглядом смятую постель, утопленную в солнечном свете, раскрытую книжку и чашку с теплым чаем. Она была занята бездельем, и ей это казалось очень даже достойным занятием. Она хотела придумать вескую причину для Кузьмы, но не успела. Увидела за забором его самого. Он прижимал к уху сотовый и смотрел прямо на нее. Наташа сбросила звонок и нехотя сползла с кровати. Обуваться не стала, бросила взгляд в помутневшее зеркало на стене и, пригладив волосы, спустилась с крыльца. Кузьма сам открыл калитку и пошел навстречу, чуть ли не раскрыв объятия. «Я соскучился». Наташа приостановилась, почему-то сразу же оглянулась на ряды кустов у забора. Лука сидел на корточках и увлеченно обрывал ягоды. В их сторону не смотрел, хотя Кузьму, естественно, увидел. Наташе почудилась ухмылка на губах соседа и всколыхнулось непривычное желание заставить его ревновать. «Пусть видит, что она нравится взрослым и видным мужчинам, и свой детский флирт прибережет для ровесниц». Кузьма подошел почти вплотную. Наташа угадала его желание поцеловать и резко отступила. Он, конечно, завидный кавалер, но слишком уж торопит события. «Так мы виделись недавно. Я не успела соскучиться». Кузьма нахмурился. «Так ты занята сегодня?» Наташа прислушалась к себе. Едва не оглянулась на Луку. «Плохо себя чувствую». «Жаль», — искренне расстроился Кузьма. «Хотел пригласить тебя на прогулку к лотосам». «Прости, в другой раз». Кузьма колебался, не хотел уходить и не скрывал этого. Жалостливым видом напрашивался хотя бы на чай, но Наташа была непреклонна. Настырность Кузьмы ее начала раздражать. Она бросила красноречивый взгляд на часы. «Я тебе позвоню позже. Может, на неделе сходим куда-нибудь?» «Ну, ладно». Кузьма повернулся к калитке. Никак не мог понять, почему получил отворот-поворот и что сделал не так. Уходя, он несколько раз оглянулся, будто надеялся, что Наташа передумает. Печально побрел в деревню. Она вернулась на веранду, снова улеглась с книгой, но прежнее полудремотное состояние не вернулось. Полосы солнечного света сдвинулись, а чай окончательно остыл. Она вышла во двор. Прошлась вдоль забора и остановилась за спиной Луки. Светлые рыжие пряди кольцами закручивались на его затылке, воротник футболки оттопырился, трогательно оголяя веснушчатую шею. Она скользнула взглядом по его руке, придерживающей ветку. «Ты поцарапался колючками». Он не прокомментировал ее замечание, сорвал несколько крупных ягод и протянул на ладони. «Держи эти сладкие. А ты в курсе, что к лотосам на свидание ходят? Это поляна такая, знаковая для праздников и грехопадений». Наташа взяла ягоды, съела и только потом ответила: «Большая глупость предаваться греху в местах, где могут быть другие предающиеся. Это же не коллективный субботник, а интимное мероприятие». Лука засмеялся. Наташа с удивлением поняла, что ей нравится его звонкий смех. Она считала, что спать и смеяться можно только в компании очень близких людей. Это слишком уязвимое состояние. Она редко смеялась при людях, обычно обозначала улыбкой, что юмор понят, или вообще игнорировала шутки. «А со мной пойдешь?» Наташа даже растерялась от такой прямоты. «Ты не в моем вкусе», — Лука усмехнулся. «Ты вообще-то тоже не в моем». «Вот и славно», — весело подытожила Наташа. «Ты еще долго с крыжовником?» Лука пересыпал ягоды из чашки в ведро. «Сколько успею до темноты? Если я тебе мешаю, так и скажи». «Нет, просто хотела кое-куда сходить», — придумала она причину. «Иди, можешь дом запереть», — великодушно разрешил Лука. «Я все равно знаю, где лежит запасной ключ». «Пойду погуляю у реки». Наташа вернулась на веранду и обулась в резиновые сапоги. Она не хотела никуда уходить, планировала весь день валяться в обнимку с книгой и немного почитать дневник Рыжика, но теперь точно будет бродить до самого вечера и делать вид, что у нее много дел. Солнце еще не опустилось, но в лесу ощущалось дыхание ночи. В густой листве зависли кляксы темноты. Наташа действительно вышла к реке, посидела на краю мостков, болтая ногами в воде. Их печальный скрип больше не пугал. Они стонали, шатались, но стояли намертво. Втиснувшись влажными ногами в сапоги, Наташа прошлась вдоль берега. На лес опустились мутные кобальтовые сумерки, дымкой склеили деревья, зависли над рекой. Тропинка петляла между валунов, облепленных обманчиво мягким мхом. Настоящее царство зеленых камней. К плюшевым стволам деревьев прилепились шляпки древесных грибов, лестница для лесных духов. Тропинка вывела к небольшой полянке и травянистому спуску речки. У реки на поваленном бревне сидел ее недавний знакомый лодочник. От неожиданности Наташа ойкнула и, словно налетев на преграду, резко остановилась. Мужчина не шевелился и в полной тишине наблюдал за подрагивающими поплавками. Наташа сделала шаг назад и хотела уже уйти, но Владислав, не оглядываясь, произнес: «Садись». Наташа спустилась к реке и устроилась чуть в стороне, на другом конце бревна. Владислав молча подвинул к ней одну из своих простеньких бамбуковых удочек и указал на голубой поплавок. Она взялась руками за теплое удилище и погрузилась в созерцание речной ряби. Никогда раньше она не ловила рыбу, но ей даже не пришло в голову отказаться. Она уселась удобнее и вонзилась взглядом в пробку, украшенную гусиным пером. Лес не молчал и раньше, но никогда звуки не слышались настолько громко. Плеск рыбы, шелест воды, скрип веток и ее собственный пульс. Наташа упустила момент, когда поплавок затрепыхался. Владислав выразительно на нее поглядел. «Подсекай!» Наташа вскочила и испуганно дернула удочку вверх. Леска вынырнула из воды вместе с поплавком, удилище прогнулось и выхватило рыбину из реки. Она трепыхалась и летела навстречу Наташе со страшной скоростью. Владислав поймал ее в нескольких сантиметрах от Наташиной щеки и снял с крючка. «Молодец! Тоже второй раз?» «Первый», — шумно выдохнула Наташа. «Она поймала рыбу». Хотелось визжать, но Владислав явно не разделял ее восторга. Деловито оглядев карпа, бросил на траву и насадил нового червя, вернул Наташе удочку. За полчаса Наташа поймала еще трех карпов и одного ёршика. Правда, упустила больше. Поплавок дергался, она хватала удочку, но вынимала пустой крючок или ополовиненного червя. Печально вздыхала и снова садилась на бревно. Она думала, рыбалка — это противно или скучно, но на деле ощутила удивительный покой. Сразу же вспомнился Рыжик, таскающийся на утренний клев, потому что его папа любил рыбалку. Понимал ли он это? Или просто сильно скучал и был готов обречь себя на одиночество, лишь бы устроить родительское счастье? Почему здесь сидит она? Не потому ли, что чувствует некую связь с Рыжиком? Наташа осознала неожиданную мысль. Она не хотела бы встретить взрослого, реального Рыжика. Как вообще можно смотреть в глаза человеку, о котором знаешь столько личного? Ей не хотелось, чтобы это оказался любвеобильный Кузьма, хмурый лодочник или сосед-студент. Пусть Рыжик остается школьником из старого дневника. Когда поплавок уже не различался в сгустившихся сумерках, Владислав собрал удочки. Также молча сложил трепыхающуюся рыбу в мешок и поднялся на поляну. Тут же было сложено кострище и стоял котелок. Владислав не приглашал Наташу к костру, но и не прогонял, сохраняя молчание, развел огонь. Сухие ветки мгновенно охватило оранжевым пламенем, сразу же стало жарко. Наташа разулась и вытянула ноги к огню. Влажные сапоги натерли ноги до мозолей и сейчас кожу пощипывала. Она наблюдала за безмолвным Владиславом, стараясь не выглядеть назойливо любопытной. Наверное, ей стоило предложить помощь, но он даже не смотрел в ее сторону, будто забыл о существовании нечаянной спутницы. Зачерпнув воды из речки, он повесил котелок над огнем и подтянул шевелящийся мешок. Владислав выглядел как бродяга, и его вещи не отличались изысканностью, но когда он достал нож для чистки рыбы, Наташа восхищенно охнула. Тонкий, блестящий, украшенный изумрудными кабошонами и узором в виде виноградной лозы. Чистить чешую и вынимать потроха таким ножом казалось святотатством. Наташа присмотрелась внимательнее. В местном музее она видела ложки с такой же инкрустацией и гравировкой. Этот нож, кажется, был частью проклятых столовых приборов. Закинув рыбу в котелок, Владислав расположился с другой стороны костра и уставился на огонь. Наташа только сейчас осознала, что сидит в лесу с незнакомцем, который вполне может оказаться маньяком. То, что он однажды ей помог, а сегодня научил ловить рыбу, не делало его безопасным. Но Наташина интуиция молчала, а рыжий цвет волос сработал как рекомендация лучшего друга. Владислава молчание не напрягало. Видимо, он настолько привык к одиночеству, что в беседе в принципе не нуждался. Языки пламени отражались в его темных глазах, дрова уютно потрескивали. Наташа зачарованно вздохнула. «Красиво». «Огонь?» «Да». Владислав поворошил палкой костер, снова взял нож и принялся стругать тонкую ветку. «Он живой». «Любите огонь?» Наташа немного отодвинула сапоги от костра. Они уже высохли, теперь грозили расплавиться. «Уважаю», — откликнулся Владислав. Серебряное лезвие скользило по светлой древесине, собирая мерцающие брызги огня. Теперь она не сомневалась, что этот нож — самое настоящее сокровище. Правда, Владислав не выглядел особенно несчастным и проклятым. Если он из той четверки, то ему больше всего подходила роль безгласного. Местные вполне могли принять его за немого, ну или просто придумать себе очередную легенду. Наташа прислушалась к шорохам, оглянулась. Сумерки загустели и уступили место южной непроглядной ночи. А ей еще предстоит возвращаться. Сюда она шла вдоль реки по протоптанной тропинке, никуда не сворачивала, но ночью вполне может попасться чертова дорожка и бродить ей тогда до утра. Владислав словно прочитал ее мысли. «Я знаю лес, покажу тебе грибные светильники». Он приподнялся и, прижав ладонью бороду, помешал уху. Наташа заинтересовалась. «И развалины знаете?» Он бросил на нее быстрый колкий взгляд. «Знаю». Наташа снова перевела взгляд на пляшущие языки пламени и вспомнила, как рыжий спалил себе брови. В дневнике он признался, что любит огонь. А вдруг этот нелюдимый лодочник — это взрослый рыжик? Она вытянула руку, будто пытаясь поймать искры, но не выдержала жара и снова отодвинулась. «А про мертвую деву знаете?» «И про нее». Наташа заинтригованно придвинулась. «И что с ней случилось?» Владислав ответил не сразу, явно сомневался, стоит ли тревожить призраков. Она была девушкой легкомысленной, не понимала, что опасно дразнить голодных волков. Любезничала в лесу с нынешним главой, с сыном мельника и с молодым хозяином маслобойни. Эта новость порочила образ невинной убиенной девы. Наташа брезгливо скривилась. Если лодочник знал о похождениях Кристины, наверняка в курсе был и кто-то в деревне. Вездесущая Поликарповна точно не упустила бы такую сплетню. Рыжая красавица путалась с местной элитой и дурила голову сразу трем мужчинам. Вдруг они узнали друг о друге. Версии множились, как мыльные пузыри. В Наташе проснулось давно позабытое щекочущее любопытство — она не планировала копаться в грязном белье старолисовцев. Это все рыжик со своим дневником. «Уху будешь?» Владислав кивнул на котелок. Наташа встала. «Нет, мне уже домой нужно. От супа на речной воде может случиться катастрофа, и придется ей бежать в уличный туалет, путая следы и обгоняя индюка». Владислав тоже встал. «Влево два шага и три вперед. Грибные светильники сегодня яркие, не заблудишься». Наташа поблагодарила за гостеприимство и ступила на тропинку, следуя указаниям лодочника. Не успела испугаться, что может наткнуться на хищника или врезаться в дерево, как уперлась в подсолнуховый забор. Тропка с грибами оказалась короче дорожки с гнилушками. В окнах соседа горел свет, а он сам стоял у черешни и напряженно вглядывался в лес. Увидев Наташу, облегченно выдохнул. «Наташ, ну ты даешь. Уже ночь, а тебя все нет. Я обматерил лесных духов и облазил весь берег реки, но меня постоянно выкидывало на чертовы тропки. Я как дурак бродил кругами». «Мне не нужен присмотр. Можешь идти спать», — высокомерно разрешила Наташа, с опозданием поняв, что ее слова прозвучали грубо, хотя волнение Луки ей было приятно. Она смутилась и поспешила смягчить впечатление. «Правда, иди спать, все нормально. Я просто гуляла». Лука покачал головой. «Спокойной ночи, но не делай так больше. Или бери меня с собой». Наташа приблизилась к Луке, хотела сиронизировать, что он ее едва ли сможет защитить, но вместо этого поцеловала в щеку. Отстранилась не сразу, хотя губами попала в скуловую кость, и поцелуй получился жестким. Она коснулась носом мягких волос на виске Луки и вдохнула. Его кожа пахла вишневым вареньем, солнцем и чем-то забытым, как воспоминание из далекого детства. Спокойной ночи, Лука. Глава 7. Рулька, дубль, рыбалка. Не могу собрать мысли в кучу. Словно разучился писать. Забросил дневник почти на 3 месяца. Хотел вообще выкинуть, а еще лучше закопать. Это все Зофья виновата. Она мне рассказала, что в ночь зимнего солнцестояния приходят вещи и сны. Естественно, я выпросил у нее браслет с паучьими глазами и загадал увидеть будущее. Увидел, блин. Мне приснилось, что мой дневник кто-то читает. Лица я не видел, только руку, перелистывающую страницы. Она была явно женская, с короткими черными ногтями. Жуткое ощущение. Мне уже давно не нужно публичное признание и слава лермонтовского героя. Это скорее привычка копаться в себе и дохлые попытки самоанализа. Но это мои попытки, личные, не для посторонних глаз. Как детские голые фотографии, которым умиляются только родители, или первые неуклюжие стихи с рифмой «Гроза глаза». У меня такое подозрение, что Зофья все про меня знает, и про этот дневник тоже. Это страшно, тем более теперь, когда у нас со Славкой все было. Капец просто. Об этом я отдельно напишу. Если не сотру из памяти, как я опозорился в первый раз. Второго пока не было. Родители вернулись в Старолисовскую, решили не дергать меня до конца школы и остаться тут до лета. У Славки не вариант. Там у стен не только уши, но и глаза, и память. Вообще со мной происходит странное, и мне это очень не нравится. Я думал, что физическая близость сильнее привяжет меня к Славке. Но случилось наоборот. Понял на каком-то глубинном уровне, насколько мы разные. Словно виды, которым вообще не предназначено размножаться. Как слон и ласточка, жираф и стрекоза. Не было трепета и звездопада. Просто голый секс. И как же это было неуклюже, мы даже раздеться полностью не успели. Разве это должно быть нелепо? Вот сейчас пишу и думаю, если сон реально вещий, то эти строчки прочтет девушка с черным лаком на ногтях и посмеется надо мной. Смейся, смейся. Это было в первый раз. Папа дал мне парочку советов. Я теперь монстр секса. Зофья поит меня чаем, ведет странные беседы, не намекает, но я чувствую. Она все знает. Славку она любит, балует и никогда не ругает. По идее, должна была меня заколдовать за то, что мы с ее дочкой не ограничились поцелуями. но вместо этого приветливо мне улыбается и почти всегда отвечает на мои дотошные вопросы. Она меня пугает, как спящий удав. Вроде такой ленивый и мудрый, но вполне может проглотить. Кстати, узнал, что жертва удава погибает не от удушья, а от остановки кровообращения. Зофья такая же неожиданная. Ждешь, что она заколдует, а она банально тюкнет топором. Что там с отцом Славки, не знаю. Зофья называет его «существо» и, вспоминая, морщится, будто раскусила ягоду калины. Она как-то цинично и откровенно призналась, что никогда его не любила, просто знала, что от него получится Славка. Раз Зофья такая всезнающая, неужели не предвидит, что ее дочка надумала сбежать из деревни? Или знает, но смирилась?